Глава 39. Бася. «Привет, папа», — произнес с экрана Яцек. Голос мальчика подрагивал от страха и усталости. «Привет, сын», — одновременно сказал Бася на записи и в рубке. Яцек принялся рассказывать о слизнях-убийцах, о молниях и жизни в чужих руинах, повторяя ободряющие слова и объяснения, в которых Бася распознавал голос Люсии. Сын прилежно повторил заверение матери, что все кончится хорошо. Повторение было для него предлогом еще раз услышать утешительные слова. Бася третий раз пересматривал запись разговора с сыном. Когда она кончилась, он включил запись разговора с Люсией и стал смотреть в десятый раз. Можно было бы попросить Алекса вызвать их еще раз, сделать новую запись, но Бася подавил эту мысль, сочтя ее эгоистичной. Яцек был грязным и явно усталым. Он с опасливым восторгом описывал ужас, который вызвали ядовитые слизни. Непрерывные вспышки молний и дождь казались потрясающей экзотикой ребенку, знавшему до Илоса только ледяные туннели и корабельный трюм. Мальчик ни разу не сказал, как ему хочется, чтобы папа был рядом, но это звучало в его голосе. А Басе больше всего хотелось взять сына за руку, уверить, что бояться не стыдно, что храбрость в том, чтобы бояться и все равно делать. Люсия, когда до нее дошла очередь, показалась ему не столько испуганной, сколько измученной. Она говорила без подробностей, потому что знала, все, что она могла сказать, не принесло бы облегчения ни ей, ни ему. А вот видеозапись от Фелисии успокаивала. Из всей семьи, казалось Басе, он не подвел только дочь. Ей хотелось учиться дальше, и он сумел задавить в себе страхи и желания, сумел ее отпустить. Это вспоминалось как победа. До недавних пор. Теперь перед глазами стоял тикающий таймер, который Алекс установил на отсчет времени до часа, когда дочь сгорит в небе Илоса. Программа с симулятором и таймером была на панели управления. Бася старался на нее не смотреть. Если приходилось приблизиться к экранам рубки, он проплывал мимо этого монитора, отводя взгляд в сторону, и очень старался забыть о его существовании. Получалось не слишком хорошо. В четвертый раз пересматривая последний разговор с Фелисией, он чувствовал таймер спиной, как источник тепла, как пристальный взгляд в толпе. Теперь речь шла о том, как долго он сумеет не смотреть на счетчик. Сможет ли отвлечься настолько, чтобы забыть о нем? Фелисия рассказывала, как научилась менять воздушные фильтры на астерском грузовике. За те долгие месяцы, когда Барба Пиккола была им всем домом, девочке не приходилось этим заниматься. Ее тонкие пальцы изображали, какие сложные движения требовались для такой работы. Она рассказывала об этом легко, словно об игре, о забаве. Но Бася был ее отцом. Он знал, что дочери страшно. Тик. Беззвучно отстукивали часы за спиной. Он повернул сопло вентилятора, направив холодный поток себе в лицо. Докрутил видео и стал раскладывать файлы по датам и содержанию. Потом решил, что лучше по датам и именам, и рассортировал их заново. Тик, тик, тик. Жарко, как от полуденного солнца на рубашке. Басик горел без огня. Он открыл файл с перечнем ремонтных работ, присланным Алексом, и прокрутил список донизу. Все, что было в его силах, он уже сделал, и теперь убивал время, рассматривая остальные пункты и соображая, нельзя ли как-то справиться и с ними. В голову ничего не приходило. Неудивительно, ведь он пятый раз проходил этот список. Тик, тик. Бася обернулся. Первое, что он заметил, линии орбит на симуляторе изменились. Почти незаметно, но проклятые круги, рисовавшие гибель его единственной дочери, горели огнем у него в мозгу. Никаких сомнений, они теперь были уже. Почему-то изменения на таймере он заметил не так быстро. Времени стало на 3 дня меньше. Несколько часов назад таймер показывал чуть больше 8 суток, теперь меньше 5. «Часы сломались», — сказал он в пустоту. Алекс был в своей кабине. Он проводил там почти все время. Бася дернул ремень, удерживавший его в кресле. Он тщетно рвался из креплений, пока не сумел успокоиться настолько, чтобы справиться с защелками. Потом толкнулся к трапу и взобрался наверх. На дисплее перед Алексом красовался какой-то сложный график. Пилот легкими движениями правил его и непрерывно бормотал себе под нос. «Таймер испортился», — сказал ему Баси. Если б его дыхание не стало почему-то срываться, он бы кричал. «М?» Алекс провел пальцем по экрану, сменил график на таблицу и стал вводить в нее новые числа. «Часы! Орбитальный таймер сломался!» «Я как раз этим занимаюсь», — сказал Алекс. «Он не сломан». «Он показывает 5 дней». «Да». Алекс оторвался от работы, развернул кресло и взглянул на Басю. «Собирался тебе сказать». Бася ощутил, как из него вытекают силы. Будь здесь гравитация, он бы свалился, не удержавшись на резиновых ногах. «Он в порядке?» «Да». Пилот снова вывел на экран графическое изображение. «Но этого следовало ожидать. Первоначальная оценка заряда батарей была неточной. Вилами по воде писано». «Не понимаю». В животе у Баси все сжалось в тугой комок. Если б он в течение последних 2 дней не забывал есть, его бы наверняка стошнило. «Первая прикидка основывалась на орбитальной дистанции, массе корабля и ожидаемом сроке службы батарей», объяснял Алекс, указывая на соответствующие точки графика. Как будто это что-то объясняло. Как будто график что-то значил. «Когда реактор работает, о сокращении орбиты не думаешь. Любой из нас мог бы выбрать довольно устойчивую орбиту, но Барб должна была принимать челнок с рудой, вот и держалась пониже. На каждом рейсе получается небольшая экономия. И прости, что я об этом говорю, но Барбопикколо не корабль, а летающая груда дерьма. Она тяжелее, чем следует, и батареи расходуются быстрее. Отсюда и новые показатели». Бася завис над артиллерийским постом, глядя, как прокручиваются по экрану ненавистные цифры. «И пропали 3 дня», — сказал он, когда сумел, наконец, вдохнуть. 3 дня!» «У нее с самого начала не было этих 3 дней», — возразил Алекс. Слова показались жестокими, но пилот грустно улыбнулся. «Я помню, что тебе обещал. Если Барб упадет, твоя девочка, когда это случится, будет здесь». «Спасибо», — сказал Бася. «Я сейчас свяжусь с капитаном, разработаем план. Только дай мне время, хорошо?» 5 дней», — подумал Бася. «Я могу дать тебе 5 дней». «Да», — сказал он вслух. «Окей», — сказал пилот и стал ждать, пока Бася выйдет. Не дождавшись, пожал плечами и обернулся к дисплею связи. «Капитан, это Алекс. Можно войти?» «Холден слушает». После небольшой паузы отозвался знакомый голос. «Я обновил расчеты, как ты просил. Барб определенно упадет первый». «Насколько плохо дело?» — спросил капитан. В динамике шипели помехи. Вернее, сообразил чуть погодя Бася, это был шум дождя. «Меньше 5 дней до момента, когда она начнет царапать атмосферу». «Черт!» — отозвался Холден и замолчал. Молчание длилось так долго, что Бася забеспокоился, не прервалась ли связь. «А Роси как?» «О, мы в порядке. Отключили практически все, кроме света и воздуха. У нас уйма времени». «А помочь мы не сумеем?» «Например?» — протянул Алекс. «Взять на буксир?» «Например? Что можно сделать?» «Босс», — сказал Алекс. «Сцепить 2 корабля вместе вполне реально, но на низкой орбите эта задача нетривиальная. Я простой пилот. Было бы очень неплохо, если б нам вернули инженера заниматься расчетами». «Да ты шутишь!» Басе показалось, что Холден рассердился. «Вот и хорошо. Злость — это хорошо». Басе почему-то очень полегчало от мысли, что не он один, не в себе. «Шансы-то есть?» — настаивал Алекс. «Давай я еще раз поболтаю с Мартри», — сказал Холден. «Скоро перезвоню. Холден, конец связи». Алекс вздохнул и поджал губы. «Разговор ничего не даст?» — спросил Бася. «Верно?» «На мой взгляд, вряд ли», — признал Алекс. «А значит, есть не нулевая вероятность, что нам самим придется за ней отправиться. А нас только 2, ты и я, так что...» «Нас 3», — Алекс погладил пульт. «Не забывай о Росе». Бася кивнул, ожидая, что под ложечкой снова скрутится тугой узел, но с удивлением ощутил, что его заливает теплый покой. «Что я должен сделать?» «Это ЛВС», — Алекс показал на аппарат в открытом шкафу. Шлюзовая палуба, если не считать, собственно, шлюза, состояла в основном из шкафов и кладовых. В данном конкретном шкафу висел резиновый скафандр со множеством приставок. «Что значит ЛВС?» «Легкий вакуумный скафандр. Позволяет находиться за бортом. Обеспечивает дыхание и защиту от нормального уровня радиации». Вытащив резинового человека, Алекс оставил его плавать в воздухе, чтобы Басе было удобнее рассматривать. «Автогерметизация при проколах, жизнеобеспечение, датчики ранений и встроенный комплект скорой помощи. А это...» Он достал красный металлический нагрудник. «Чтобы было поменьше проколов при обстреле из малого калибра». Алекс доставал и показывал предмет за предметом, объясняя назначение каждого. Бася послушно рассматривал и издавал, как он надеялся, подобающие звуки. Он всю жизнь, с тех пор, как стал взрослым, работал в вакуумных скафандрах, отлично знал их конструкцию и принципы функционирования. А вот броня и устройства, превращавшие костюм в орудие войны, были ему незнакомы. Например, нечто, описанное Алексом как автоматическая регистрация траектории с показом на шлемном дисплее. Звучало очень внушительно, но ничего не говорило его уму. Так что Басе оставалось только покивать и взять протянутый Алексом шлем. «Стрелять приходилось?» — спросил пилот. «Никогда», — ответил Басе, очень живо представив стычку с безопасниками РЧЭ. И ужасные огнестрельные раны, и удивленные лица умирающих. Он ждал приступа тошноты, но по-прежнему ощущал только теплое спокойствие. «Один раз держал пушку в руках, но точно не стрелял». «Это...» — Алекс вручил ему толстый черный пистолет. «Полуавтоматическое оружие калибра 7,5. Магазин на 25 патронов. Стандартное вооружение марсианского флота. У него отличная защита от дурака, поэтому пойдешь с ним». «Если придется идти», — напомнил Бася. «Верно», — улыбнулся ему Алекс. «Попрактиковаться здесь негде, но можешь пощелкать курком всухую, чтобы прочувствовать. Впрочем, честно тебе скажу, если ты там влипнешь так, что пробиться сможет только дик меткий глаз, дело труба». «Тогда зачем он вообще нужен?» «Затем, что когда такой наведешь на человека, тот делает, что ты ему велишь», — объяснил Алекс. «Тогда патронов не нужно?» Бася взял пистолет в руки и помахал, чтобы ощутить его тяжесть. «Можно и без патронов», — согласился Алекс. «Нет, покажи, что нужно делать, и заряди его. Ради Фелисии я справлюсь». «Окей», — ответил Алекс, после чего показал и зарядил. Холден вышел на связь через несколько часов. Заговорил сдавленным от ярости голосом. «Это Холден. Мартри уперся. Да и хрен с ним. Вытаскивайте Наоми, как хотите». «Ну?» — растягивая слова до вздоха, проговорил Алекс. «Кажется, мы больше не посредники». Бася кивнул кулаком, слегка раскрутившись в воздухе. Они плавали над постами рубки. Рядом с Басей висели в воздухе части разобранного пистолета. Алекс уверял, что необходимо уметь его разбирать и собирать. Бася не представлял, зачем это надо, но послушно учился. «Что дальше?» — спросил он. «Пока собирай его. Я выведу спецификацию Израиля. Посмотрим еще раз напоследок. Помни, на действующем корабле все меняется. Кое-что окажется не там, где указывает схема. И у тебя должны быть запасные входы и выходы на случай, если коридор, который ты выбрал, заблокируют». «У меня хорошая память», — сказал Бася. Он не хвастался. Он рос в коридорах и переходах и выработал отменное чувство направления. «Это не повредит. Значит, засунем тебя в скафандр, и я тебя выпущу», — начал Алекс и замялся. «Один вопрос мы не обсуждали. Чтобы забросить тебя на место, у меня сока хватит. А Росси позаботится, чтобы в космосе никто тебе не помешал. Но вот провести тебя внутрь я не сумею». Бася, к собственному удивлению, расхохотался. «Что смешного?» — поднял брови Алекс. «Смешно, что тебя волнует как раз та стадия, к которой я точно готов», — объяснил Бася. «Я квалифицированный вакуум-сварщик 3-го разряда. Я работал в космосе. Дай мне корабль, а вскрыть его я сумею. Ты только дай». «Вот и ладно». Алекс слегка хлопнул его по плечу. «Тогда за дело». Бася уплывал от Росинанта. На нем вместо простого вакуумного скафандра с атмосферной приставкой была марсианская боевая броня. Шедевр техники. Не пришлось обходить корпус на магнитных подошвах. Легкие струйки сжатого азота перенесли его через вакуум на полдюжины километров. Под ногами поворачивался Илос. Гневный серый мир, окутанный бурей и пронизанный вспышками молний в верхних слоях атмосферы. Там, внизу, под свирепым штормом, были Люсия и Яцек. Но им Бася ничем помочь не мог. Значит, следовало помогать кому можно. Он спасет Наоми от Арче-Э, а Наоми спасет его дочь. В этой логике было полно дыр, но Бася старался о них не думать. Он подплывал к большому острову из серого металла. Эдвард Израэль. Враг. «Ты там в порядке?» — спросил по связи Алекс. Его голос в шлемном динамике звучал глухо и сопровождался злобным шипением помех. «Отлично! Всюду зеленый свет!» Алекс научил его пользоваться индикаторами работы систем, и Бася прилежно просматривал их каждые несколько минут. «Так вот, я громко и нагло требую освободить Наоми», — сообщил пилот. «Держу Израиль в прицеле лазера, заливаю им датчики помехами и световыми зайчиками. Если там еще есть кому смотреть, все смотрят только на Росси. У тебя будет минута-другая, пока они сообразят, что ты к ним ломишься». «Не очень-то много», — отозвался Бася. «А ты режь побыстрее. Алекс, конец связи». Пилот заверил, что в батареях Росси достаточно заряда, и прицельный лазер и радиопомехи не слишком его растратят. Но Бася уже научился рассматривать энергию как ценный и невозобновимый ресурс. В ядерный век такой взгляд требовался редко. Он придавал жизни вкус завершенности. Никаких потом переделаем, никаких захватим в другой раз. Бася проверил наводку на ремонтный шлюз в средней части корпуса, убедился, что движется в нужном направлении, и, достав горелку, стиснул ее рукоять. Корабль рос и занимал уже все поле зрения. Люки из крошечных огоньков на обшивке превратились в квадратики с ноготь величиной, а потом и в настоящие двери с маленькими круглыми окошками в створках. Запрограммированный еще на Росси скафандр выпустил 4 струйки пара и плавно затормозил в метре от корпуса. Горелка ожила, выбросила голубое пламя. «Вот и я», — обратился Бася к Наоми и к сторожившим ее безопасникам, и к своей малышке, летящей на обреченном корабле в тысячах километров от него. «Вот и я».